Глава 5. Ночью в среду Коул не сомкнул глаз. Расследование, спецоперация, визит Дэнни с детьми на ранчо – все это не давало ему уснуть. Но как бы он ни старался сосредоточиться на других проблемах, в его голове постоянно крутилась одна мысль. Колин и Кэмерон, могли ли они быть его детьми? То, что он не мог отделаться от этой мысли, даже в самый разгар расследования, говорило о многом. Коула часто обвиняли в том, что работа для него важнее всего остального, но он должен выяснить правду о Колине и Кэмероне. Могли ли они с Дэнни зачать двойняшек? Или Тейлор Блейк был тем счастливцем, который не только подцепил Дэнни, но и стал отцом ее детей? Он поморщился при этой мысли. Если Колин и Кэмерон были его сыновьями, Дэнни скрывала это от него больше 5 лет. Он, конечно, разбил ей сердце, так что в ее понимании, возможно, она так с ним поквиталась. Коул стоял во дворе и разговаривал с одним из рабочих. Он все утро работал над расследованием и запустил дела на ранчо. Одна из кобыл родила ночью здорового жеребенка. Мальчишки будут в восторге. И в этот момент на подъездной аллее появился фургон. Дэнни сидела на пассажирском месте, а за рулем была незнакомая Коулу женщина. Когда фургон остановился, боковые двери открылись сами по себе. И мальчики отстегнули ремни безопасности и бросились к нему. Коул помахал Дэнни рукой, пока двойняшки восторженно прыгали вокруг него. «Мистер Коул, мы уже здесь!» — вопили они. «Привет, ребята! Я счастлив видеть вас!» «Привет, Коул!» — сказала Дэнни, подходя к нему. Он уловил аромат ее духов, потом посмотрел на нежную кожу ее плеч, которая не скрывала коротенький топ, и только подумает, что всего несколько ночей назад он держал ее в объятиях. Его тело ожило, словно через него пропустили электрический ток. «У меня к тебе просьба», — сказала Дэнни. «Да, конечно. Это моя няня Елена. Она хочет съездить в антикварный магазин. Я сказала ей, что она может взять фургон, потому что в мой кабриолет мало что уместится. Ты не можешь отвезти нас домой, когда мы закончим все дела здесь?» «Я буду счастлив». «Отлично. При условии, что у тебя не появится идея о том, что это что-то значит. Нам просто нужно, чтобы нас отвезли домой. И все». «Не беспокойся, никаких идей». «Отлично, спасибо. Мне только нужно вытащить из фургона их кресло». Дэнни подошла к фургону, но Елена уже опередила ее и вытащила детские сиденья. Потом Елена села за руль и уехала. Дэнни помахала ей вслед. «Итак, что вы хотите увидеть прежде всего?» — спросил Коул. «Лошадей!» — без колебаний объявил Кэмерон. «А ты, Колин?» «Я тоже, если вы не возражаете». «Хорошо, пусть будут лошади». Мальчишки побежали в сторону конюшень. «Я заметила, что ты их различаешь», — сказала Дэнни. «Больше потому, как они разговаривают, чем по внешности. Колин немного стесняется, Кэмерон более открытый. Ты же у нас детектив, всегда все замечаешь». «Я не могу перестать делать это, даже если захочу». На самом деле он хотел сказать, что Колин больше похож на него. Те же едва заметные веснушки, тоже желание подумать, прежде чем что-то сказать. Но, может быть, это всего лишь самообман? Просто он хочет, чтобы что-то связывало его с Дэнни. Даже если они не смогут больше быть парой, может быть, они снова станут близкими друзьями? Когда они подошли к конюшне, Коул потихоньку рассказал Колину и Кэмерону, что их ждет. «Ребята, у нас в конюшне появился жеребенок. Он родился только этим утром, так что нам нужно вести себя очень тихо. Мы же не хотим напугать его или его маму». «Справитесь?» — спросила Дэнни. Крепко сжав губы, мальчишки закивали. Их глаза были невероятно широко раскрыты от возбуждения. Коула тронула их очаровательной наивность. «Ну ладно, тогда идемте». Коул подвел их к дальнему концу конюшни. Он сообразил, что им придется поднять детей на руки, чтобы они могли увидеть то, что происходит в стойле. При этом он хотел не потревожить кобылу, которую звали Пинат, ее новорожденного малыша. Дэнни подхватила на руки Кэмерона и кивком указала Коулу на Колина. Коул осторожно поднял Колина, опасаясь уронить его. Они потихоньку подошли к стойлу и стали смотреть, как мама-лошадь ест овес, а жеребенок сосет ее тиську. Мальчишки молчали и боялись пошевелиться. Пинат перестала есть и заржала, очевидно, удивившись такому количеству посетителей. Жеребенок оторвался от сиськи и на дрожащих ножках сделал несколько шагов. Коул смотрел на это с благоговейным трепетом, как всегда. Это было лучшей частью его работы на ранчо. появления новой жизни. Он любил, когда животные плодились и появлялись малыши, за которыми нужно было ухаживать. «Вау!» – прошептал Колин ему на ухо. «Он уже может ходить?» – Кол улыбнулся. «Может». Дэнни и Кол поставили детей на пол и повели их к выходу из конюшни. Оказавшись на улице, мальчики стали забрасывать их вопросами. «Почему детеныш сосал мамин живот?» – спросил Кэмерон. «Он достает оттуда молоко», – ответил Коул. «Я не понимаю, как же ребенок может ходить сразу же после того, как родился? Разве ему не нужно учиться делать это?» – спросил Колин. «Они уже рождаются с этим умением. Здорово, правда? Я видел наши фотографии, когда мы только родились, и мы были очень маленькими и завернутыми в одеяло. Я не думаю, что мы умели делать что-нибудь, только плакать», — сказал Колин. Коул судорожно сглотнул. Если это его дети, он многого лишился. Первые шаги, первые слова, первые вопросы. Он решил при первом удобном случае, когда мальчиков не будет рядом, задать Дэнни прямой вопрос. Но если быть честным до конца, он боялся услышать ответ. Если она скрывала это от него, у нее должны были быть на это причины. Дэнни никогда не делала ничего без основательных причин. «А теперь хотите покататься на лошади?» – спросил Коул. «Да, пожалуйста», – сказал Кэмерон. «Только ничего опасного, пожалуйста», – вмешалась Дэнни. «Обещаю дать им самую старую добрую лошадь. Ее зовут Джентри. Она сейчас на пастбище, но прибежит, как только я свистну. Нам нужно будет оседлать ее. Она обожает детей». Они прошли мимо конюшни к небольшому пастбищу для лошадей. Джентри легко было узнать по ее каштановому с белым окрасу. Коул свистнул. Джентри подняла голову и направилась к калитке. Коул открыл замок и пошел навстречу лошади. Но Дэнни и мальчики застыли на месте. «Все нормально, ребята, идите сюда, она не тронет вас». Кэмерон тут же подбежал к ним, а Колин последовал за братом. Подойдя к Коулу, Джентри опустила голову, и он сделал именно то, чего она хотела – почесал у нее за ушами. Коул отвел мальчиков и Джентри в маленький загон, примыкавший к конюшне. Он оседлал лошадь, и мальчики по очереди стали кататься на ней. У них это получалось так легко, словно они были прирожденными ковбоями. Дэнни облокотилась на ограждение и внимательно наблюдала за детьми. Но пару раз Коул ловил на себе ее взгляд. Когда это случалось, их глаза встречались на мгновение, и у Коула учащался пульс. Но потом Дэнни отводил взгляд в сторону, и его снова начинали мучить сомнения. Он хотел, чтобы она сама начала разговор о мальчиках. Но как он мог рассчитывать на то, что она будет с ним откровенна, когда это его секрет разлучил их? Особенно учитывая, что своим секретом он не собирался делиться ни с кем. Он не хотел, чтобы его жалели из-за его опухоли. И в этот момент знакомый трейлер остановился у входа в дом. У Коула упало сердце. Его родителя. У них с Дэнни были свои счеты. Если он постарается наладить с ней отношения, его родители, несомненно, сделают все, чтобы этому помешать. «Ну, ребята, пора дать Джентри отдохнуть», — сказал Коул. Он сделал знак одному из рабочих, чтобы тот позаботился о лошади. «Это было так здорово», — сказал Кэмерон. Дэнни подошла к ним. «Чей это большой трейлер?» Он не был просто большим, он был огромным. Это был самый престижный дом на колесах, с двуспальной кроватью в главной комнате, паркетными полами из твердых пород деревьев и мраморными столами. Его родители не пожалели денег. Коул улыбнулся, словно попытался смягчить удар. «Это мои родители». «Твои родители здесь?» — резко спросила Дэнни. «Почему ты не предупредил меня, что они приедут?» Коул и сам был на взводе. Его родители были не слишком благосклонны к Дэнни, когда они жили вместе. «Я не знал, что они приедут. Они удалились от дел и большую часть года живут в этом трейлере». Он указал на огромный автодом, из которого уже вылезали его родители. Конечно же, они сразу заметили Коула, Дэнни и мальчиков. Но они время от времени наезжают сюда без предупреждения, чтобы проверить, как идут дела на ранчо. «Мне очень жаль. Я знаю, что ты не питаешь к ним большой любви». «Прекрасно. А у меня даже нет машины, чтобы убраться отсюда». Коул уловил нотки паники в ее голосе. Эта встреча была для нее большой неприятностью. «Не переживай, я не позволю произойти ничему плохому. Клянусь Богом, Коул, если они скажут мне хоть одно слово, я уеду. Я позвоню Елене, чтобы она приехала и забрала нас». Кол положил руку ей на плечо, стараясь не думать о том, как приятно прикасаться к ее коже. «Я отвезу вас сам, если что-нибудь случится, или еще лучше попрошу их уехать. Ты только дай им шанс, Дэнни. К старости они стали намного мягче». Дэнни крепко сжала губы. Он, похоже, ее убедил. «Пойдемте поздороваемся». Они вчетвером направились к дому. Мать Коула, Бонни, пошла к ним навстречу. Она широко раскрыла объятия, но к огромному изумлению Коула эти объятия предназначались не ему, а Дэнни. «Дэнни Мур, не могу поверить, что ты здесь! Так приятно тебя видеть!» Она похлопала Дэнни по спине и отступила на шаг. «Ты выглядишь великолепно, как всегда!» Она повернулась к отцу Коула. «Газ, ну разве она не прелестна?» «Безусловно!» Газ был сильно загорелым и одетым так, словно собирался играть в гольф, в хаки и синее поло. Теперь, когда он вышел на пенсию, он выглядел более расслабленным, чем в те времена, когда управлял ранчо. Он тоже обнял Дэнни, а потом пожал Коулу руку. «Сын, рад видеть тебя!» «Я тоже вам рад. Жаль, что я не знал, что вы приедете». «А это кто здесь у нас?» — спросила мать Коула. Колин и Кэмерон представились ей. «Хотите печенье и посмотреть наш трейлер? Ваша мама, конечно же, разрешит вам». «О, конечно, я не против». Как только его родители ушли с детьми, Коул повернулся к Дэнни. «Это было не так уж плохо, учитывая, как ты к ним относишься». «Я отношусь к ним так из-за того, что они мне говорили. Я хотел только одного, Коул, чтобы они приняли меня». «Я как-то поговорил с ними об этом, и они стали относиться к тебе лучше, разве нет?» «А потом произошла эта авария, и это было ужасно. Тебя не было в комнате ожидания в больнице, ты не представляешь, что они мне наговорили». Коул вздохнул. «Мне очень жаль, не знаю, что и сказать. Если бы я там был, я заставил бы их замолчать». Дэнни пожала плечами. «Полагаю, мне пора забыть об этом, но это очень трудно». «Я понимаю, и я буду очень признателен тебе, если ты потерпишь их немного сегодня». «Я постараюсь». Она направилась к трейлеру. «К тому же дети ни за что не уедут, пока не поплавают в твоем бассейне». Проведя несколько часов с родителями Коула, Дэнни была ошеломлена. Бонни и Газ были не просто милые и любезные. Они из кожи вон лезли, чтобы быть добрыми с ней. Они провели несколько часов у бассейна, пока Коул плавал с мальчиками. Коул купил для обеда фруктовый салат и все, что было нужно для сэндвичей. И Бонни не скупилась на похвалы Дэнни, оценивая ее мастерство на кухне. Она даже назвала чесночный соус с оливковым маслом и травами, который сделала Дэнни, божественным. Уже наступал вечер, и Дэнни была готова ехать домой. Мальчики устали, и она тоже, хотя день для нее выдался насыщенным разными приятными событиями. «Коул, ты не отвезешь нас домой?» Коул вскочил с дивана, на котором сидел с детьми и отцом. «Да, конечно, только возьму ключи». Бонни отвела Дэнни в сторонку. «Мне было действительно приятно увидеться с тобой сегодня. Я просто хотела сказать, что мне жаль, что я так себя вела тогда, когда вы с Коулом были вместе. И мне совестно за то, что я наговорила тебе после аварии». Она положила руку на плечо Дэнни. «Я надеюсь, что теперь, когда ты стала матерью, ты понимаешь, что такое защищать своего детеныша. Я просто потеряла голову от страха. И мне стыдно об этом вспоминать, я сожалею. И приношу тебе свои извинения». Дэнни едва верила своим ушам. И должна была признать, что теперь отчасти понимает Бонни. Она сама часто перебарщивала, оберегая своих детей. «Спасибо, Бонни. Я ценю это». «Теперь, когда ты снова в городе, я надеюсь, вы с Коулом сможете проводить больше времени вместе». «Видно будет, пока мы только заново знакомимся». «Готовы?» – спросил Коул. «Да, думаю, мальчики уже ждут снаружи». Коул загрузил детские кресла в свою машину, усадил детей, и они поехали к дому Дэнни. Несмотря на утомительный день, мальчишки болтали, не переставая. Коул молчал, и Дэнни тоже. Ей нужно было обдумать все, что произошло сегодня. Она хорошо провела время даже с родителями Коула, что она всегда считала невозможным. Когда они подъехали к дому, Коул спросил, можно ли ему зайти и посмотреть их новое жилище. Дэнни не могла отказать ему, особенно после того, как он так старался сделать их день на ранчо особенным. И, конечно же, когда мальчики узнали, что Коул зайдет к ним в гости, они пришли в восторг. «Может он почитать нам сказку на ночь?» – спросил Кэмерон. «Конечно», — сказала Дэнни. «Но сначала вы оба примите ванну. Вы грязные с головы до ног». И в этот момент Коулу позвонил один из агентов ФБР. Извинившись, он вышел на кухню. Закончив разговор, он вошел в детскую, где Дэнни читала сыновьям их любимую книжку. Она не могла не заметить, как детям хочется быть ближе к Коулу. И это породило в ее душе странное чувство, радость и печаль одновременно. Именно так все и должно было быть. Так могло бы быть. «А может, мистер Коул почитает нам теперь?» «Может быть, в другой раз, мои хорошие. Уже поздно, вам пора спать». Дэнни закрыла дверь в детскую. Коул все еще был рядом с ней. Этот день был таким невероятным. И лошади, и смех, и восторг мальчиков, плавающих в огромном бассейне Коула. Она чувствовала угрызение совести, что не рассказывала ему о сыновьях все эти годы. Но Коул сам был автором этого сценария. Она никогда не порвала бы с ним по своей воле. И она решительно не хотела уезжать из рояля. «Собираешься домой?» — спросила Дэнни в глубине души, надеясь, что он не спешит уезжать. Хотя она отлично понимала, что остаться с ним наедине – плохая идея. Когда дело касалось Коула, ее сила воли подводила ее. «Я выпил бы бокал вина, если ты мне предложишь». Она должна была хоть как-то отблагодарить его за чудесный день. «Конечно, пойдем вниз». Они спустились по лестнице и направились в кухню, где Дэнни достала бутылку каберне и открыла ее. Она понюхала пробку и протянула ее Коулу. Работа в Глассхаус давала ей возможность доставать самые редкие вина, которые было трудно найти в продаже. Он понюхал пробку и пожал плечами. «Пахнет вином?» «Да, ты настоящий ценитель». Он подмигнул ей и бросил пробку в мусорное ведро. Дэнни не хотела признаваться в этом, но ей нравилось, что он уже чувствует себя так комфортно в ее доме. Он хорошо смотрелся здесь. Настолько хорошо, что ей хотелось, чтобы он снял рубашку. Как могла она забыть до того вечера, как сильно она любила его грудь и плечи? Она бы солгала, если бы сказала, что не испытывает страстного желания снова прикоснуться к нему, прижаться к его телу. Коул поднял свой бокал, и они чокнулись. «За прекрасный день! За прекрасный день!» Дэнни потягивала вино, стараясь не смотреть на Коула, а Коул уставился в стену, рассеянно покусывая нижнюю губу. «Ты кажешься озабоченным. Все в порядке?» «Да, просто я весь день думал только о тебе и о мальчиках, и совсем забыл о расследовании. А сейчас, полагаю, мой мозг жаждет вернуться к этой проблеме. Я уверена, что забыть об этом очень трудно. Я вчера провела весь день с Меган. Она держится из последних сил. Она горюет и злится, и, полагаю, немного даже боится, не зная, что может сделать Рич. Я знаю. Вся эта история просто кошмар, особенно для нее». Проведя целый день с твоими детьми, я осознал, как сильно все это ударит по дочери Джейсона, Саванне. Она не намного старше мальчиков. Что ты планируешь делать дальше? Я имею в виду расследование. Ты знаешь, что я не имею права говорить об этом? Я знаю, но мы сейчас обсуждаем мою самую близкую подругу, и ты знаешь, я умею хранить тайны. Я знаю, как опасно, когда кто-нибудь сболтнет лишнее. Я координирую спецоперацию в Сьерра-Неваде. Рядом с тем местом, где упал самолет, в котором были Джейсон и Рич. Тамошний шериф очень скользкий тип. Все говорят, что он продажный, но никто не поймал его на этом. Мы получили информацию, что он взял большую взятку за то, что солгал, кто погиб в катастрофе. И приказал кремировать тело до того, как его кто-нибудь опознает. Это ужасно. Ты сказал Сьерра-Невада? А где именно? Дуранго-Сити. Шериф, похоже, почуял неладное. Он никому не доверяет. И моя работа состоит в том, чтобы придумать, как заставить его признаться в содеянном и записать это на магнитофон. Дэнни не могла поверить своим ушам. «Как зовут шерифа?» «Билли Орсон, настоящий сукин сын». Она не ослышалась. «Я готовила для него в его доме». «Что? Ты серьезно?» «Совершенно. Помнишь мою первую работу после того, как я окончила кулинарную школу?» Этот шериф нанял нашу компанию обслуживать весьма экстравагантную вечеринку, которую он устраивал. Кажется, он запал на мою начальницу. Они познакомились в Вегасе, и, насколько мне известно, он очень старался затащить ее к себе в кровать. И что произошло? Нас двоих на самолете доставили туда, я была помощником шеф-повара. Он нанял обслуживающий персонал, но всю еду готовили мы вдвоем. Я помню, что подумала тогда, что у простого шерифа не может быть такого большого и экстравагантного дома. В любом случае, он был настоящим подонком. Всю ночь пытался пощупать меня. Как ты думаешь, он узнает тебя теперь? Скорее всего, нет. Это было 7 лет назад. Мои волосы были намного короче и значительно светлее. Ты хорошо помнишь этот дом?» «Да, мы провели там целый день и остались ночевать». Кол прислонился к стене и потер лоб. «Все в порядке?» «Да, просто в голову приходят всякие глупые идеи. Например...» «Да ну, это просто сумасшествие». «Все равно, скажи мне». Она снова наполнила их бокалы. Судя по тону Коула, им потребуется подкрепление. «Как я уже сказал, я организую спецоперацию, чтобы разоблачить этого шерифа. Я буду присутствовать на фуршете, который он устраивает, чтобы найти инвесторов для прокладки труб. Я буду выдавать себя за денежного магната из Хьюстона. Но один из агентов ФБР, который помогает нам с этим делом, уверяет, что я не смогу заставить его ни в чем признаться. Она говорит, что при мне должна быть женщина». Дэнни тут же сложила 2 и 2, и голова у нее пошла кругом. Это было идеальное решение. Она сможет по-настоящему помочь Меган. А ей всего-то нужно будет отправиться на фуршет и пообщаться с сальным подонком. Она так часто делала это в своей жизни, что для нее это было детской игрой. Но она должна была подумать о сыновьях. «Это опасно? Я имею в виду фуршет. Насколько опасным это может оказаться?» «ФБР будет находиться там всю ночь, так что не слишком опасно, но все же...» Он сжал губы и посмотрел ей в глаза, качая головой. «Я знаю, о чем ты думаешь, Дэнни. А как же мальчики?» Поэтому я и спросила, опасно ли это. «Я знаю этот дом, это что-нибудь да значит?» «Безусловно. И все равно я не думаю, что этот номер прокатит. Мне нужна женщина, способная разговорить его». «Женщина, которая всю жизнь прожила в семье полицейского?» «Женщина, достаточно умная и знающая, как этот тип ведет себя?» «Я не боюсь его. Если бы он сейчас стоял передо мной, я знаю, что смогла бы заставить его заговорить». Коул шумно выдохнул. «Я подумаю об этом и поговорю с агентом Стентоном. Посмотрим, что она скажет». Дэнни была разочарована. «Окей, я понимаю, что могу не подходить для этой работы». Коул тихо рассмеялся. «Ты идеальна для этой роли. Ты красива и умна, и сексуальна. Чего еще я могу желать?» «Не знаю, Коул, чего ты еще мог пожелать?» Это был вопрос, который мучил ее после их разрыва. Ему чего-то в ней не хватало, и она до сих пор не понимала, чего именно. «Ничего, абсолютно ничего». Она не была уверена, говорят ли они сейчас о расследовании или об их прошлом. Но она должна была сделать еще одну попытку. «Тогда позволь мне пойти на фуршет вместе с тобой. Позволь мне помочь добиться справедливости ради маленькой девочки, у которой больше нет отца. Обещаю, что подумаю об этом». Он положил руку на ее плечо. Его прикосновение вызвало в ней бурю эмоций. «Ты уже замечательная женщина только потому, что предложила это. Я испытываю колебания лишь из-за того, что скорее умру, чем позволю кому-нибудь дотронуться до тебя. Я никогда не позволю ничему плохому случиться с тобой. Никогда». «Приятно это знать». Коул не разбрасывается такими словами. Но в прошлом он не просто позволил плохому случиться с ней. Он сам это сделал. «Становится поздно. Это был долгий день, мы оба устали». Он коснулся пальцами ее ладони. Потом сделал шаг к ней так, что их тела почти соприкоснулись. Она не могла сопротивляться своему влечению к нему. И когда его рука нежно коснулась внутренней стороны ее плеча, а его пальцы скользнули по ее груди, она резко выдохнула. Она взглянула ему в лицо, на котором играла довольная улыбка. «Я уже забыл, как любил, когда ты издавала этот звук». И прежде чем Дэнни успела осознать, что происходит, она уже целовала его. Она обхватила его рукой за шею и ближе притянула к себе. Он обнял ее руками за талию, потом его руки спустились ниже и сжали ее ягодицы. Он углубил поцелуй, отлично зная, как заставить ее чувствовать себя желанной. «Я хочу тебя, Дэнни», — пробормотал Коул в перерыве между поцелуями. И словно этих слов было недостаточно, он схватил одну ее ногу и забросил ее себе на бедро. «Я тоже хочу тебя». Она не могла лгать. Они снова продолжали целоваться. Его язык нежно касался ее языка. Он обхватил рукой ее грудь и стал поглаживать ее сосок. Даже сквозь тонкую ткань ее платья и шелковый бюстгальтер это было так же восхитительно, как если бы он дотрагивался до ее обнаженной кожи. Но она хотела большего. Она сбросила бретельки своего платья с плеч и стала стягивать его с себя. «Дотронься до меня, Коул, пожалуйста». Ее дыхание было неровным, грудь вздымалась. Коул смотрел на нее, и в его глазах полыхало желание. Она чувствовала его внутреннюю борьбу. «Я очень хочу этого, Дэнни, очень, но, может быть, той ночью ты была права. Может быть, это будет ошибка, если мы поддадимся этой страсти». Реальность ситуации стала доходить до нее. Что будет, если она сейчас переспит с Коулом? Ей будет труднее держаться подальше от него. Однажды, вкусив близость с ним, она знала, что будет хотеть большего. А ей нужно было думать о других людях, точнее, о Кэмероне и Колине. Она тяжело вздохнула. «Я понимаю, это был чудесный день, но тебе, пожалуй, пора идти». Коул отступил на шаг. Он глубоко вздохнул и пригладил волосы руками. «Окей. Прости. Не извиняйся, Дэнни. Это была моя идея». Он взял ключи со столика. «Я не думаю, что мое эго вынесет, если ты снова назовешь меня ошибкой».